Глава 87. «Джилл у них», — говорит Донна. «Что?» «Фрэнк, прости, Джилл у них». Он едва слушает ее объяснение. То есть он слышит слова, понимает их, но в голове у него стучит одно. «Джилл у них, Джилл у них, Джилл у них, Джилл у них. Твоя вера, твоя надежда, твоя любовь, твоя жизнь, твое дитя». «Завтра», — говорит Донна, — «в 4 утра. Под пирсом в Оушен-Бич. Ты должен прийти без оружия, но с каким-то пакетом, который им позарез нужен. Знаешь, о чем речь?» «Да». «Ты отдаешь им пакет, они отдают мне Джилл. Тебя они заберут с собой, Фрэнк». Он кивает. «Давно ты с ними?» «Всю жизнь», — отвечает Донна. «С 15 лет мой отец был пьяница. Постоянно бил меня, но это не самое худшее из того, что он делал. Тони Джекс положил этому конец, вытащил меня оттуда. Фрэнк, он меня спас. Когда она ему надоела, он нашел ей работу и мужа», — рассказывает Донна Фрэнку. «Когда Джей ушел, я расстроилась, но это не разбило мне сердце. На самом деле я не любила его. К Тони я не вернулась, но всегда чувствовала себя его должницей, Фрэнк. Уж ты-то такие вещи понимаешь. По его поручению я приглядывала за тем, что происходит в Сан-Диего, и это все. Ты отдала им мою дочь. Я не знала», — всхлипывает Донна. «Я думала, они просто хотят поговорить с ней, мне в голову не приходило, что они способны на такое. Передай им, что я буду, и принесу пакет, и пойду с ними, если увижу Джилл живой и здоровой». Фрэнк знает, что они не отпустят Джилл, знает, что они убьют ее. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, только бы она была еще жива. Умоляю, дай мне хоть крошечный шанс спасти ее».